263. Среди чужих, среди разрушителей тяжких, трудно, улететь готовы, являть сердце, нравиться людям, посылать привет, трудно. Солоно сея, сладко жнет, чудо притворяет человек-посланец.